Глава 12. Дух леса. Спустившись, я обнаружила, что меня дожидаются только Михаэль и Адриан. Охрана уже отсутствует. «А где?» «Девушки их увели. Мы решили дождаться тебя», — ответил Адриан. Михаэль подошел близко ко мне, взял за руку, наклонился и стремительно, но ласково поцеловал. «Я беспокоился и не согласился уходить отсюда, пока ты не придешь». «Спасибо, что дождался», — ответила. «Где нас временно разместят?» Керстин обещала домик поблизости, — обратилась я к сопровождающей. Она молча кивнула нам и вышла из здания. Мы потянулись за ней. И правда, через три дома она вошла в ворота. «Ночевать будете в этом месте. Из дома не выходите. Утром за вами придут». «А наша охрана? С ними все будет в порядке?» «За них не волнуйтесь. С ними все будет отлично», — ответила мне и, улыбнувшись, мечтательно добавила. «Мы о них позаботимся». Затем быстро развернулась и покинула нас. «Странная какая. Надеюсь, с охраной все будет в порядке», — пожала я плечами. Мы зашли в дом. Надо сказать, что он небольшой, построен из камня, впрочем, как и все дома в этой деревне. Заходя в него, сразу попадаешь в круглый коридор, из которого в жилые комнаты ведут три двери. Получается всего три комнаты спальни, и больше комнат в доме нет. Вся мебель в доме на 100% деревянная. В каждой комнате имеется кровать, каменная чаша на ножке для умывания. Столов и стульев мы не обнаружили. Кухни, кстати, тоже нет. «Да», — покачала я головой. «Аскетичненько. Интересно, как они здесь живут? Похоже, кормиться будем сегодня подножным кормом. Или, может, выловим кого-нибудь из девушек и узнаем, где можно пополнить съестные припасы?» — спросила у парней. Они мне не успели ответить, к нам в двери постучались. Адриан открыл. На пороге стояла девушка с подносом, полным еды и кувшином морса. «Забирайте». Она передала поднос Адриану и ушла. «Ну что же, вот и решился вопрос про питание. Только куда его ставить?» «Я пока у себя в комнате на кровать поставлю. А вы размещайтесь и приходите ко мне. Будешь подробно рассказывать, о чем беседовали со старейшиной. Заодно и поужинаем». Кивнув, мы разбрелись по комнатам. Я переоделась, умылась и потопала к Адриану. Михаэль сидел уже там. У окна на столике стоял поднос. «Откуда столик?» «Ты представляешь, они у них складные. Этот был спрятан в нише, поэтому мы сразу его и не заметили. Там же и складные табуреты есть. Посмотрите потом в своих комнатах». «Молодцы какие эти амазонки, экономят пространство». Мы разместились на табуретах и стали есть. Наконец, наевшись, я пересела на кровать и начала свой рассказ. Поведала обо всем, попросила только сохранить тайну выхода девушек в мир. Парни согласились, что это не их тайна и не им ее рассказывать. Я достала из кармана и показала всем кулон для сна. «Отлично, вот и решена проблема блуждания по твоим снам непонятным кексом», — воскликнул Михаэль. «Кем-кем?» — спросил ничего не понимающий Адриан. «Это жуткое словечко из мира Тары означает что-то вроде непонятной личности, насколько я понял. Так ведь? Я ничего не перепутал?» — спросил, обернувшись на меня. А я сидела и громко смеялась над их потешными лицами. «Ага, все так». «Ну-ка, и чего ты хохочешь надо мной?» — обиженно спросил Михаэль. Потом, видимо, передумал обижаться, на его лице засияла дьявольская улыбка. И он, вскочив, прыгнул ко мне, видимо, решив меня защекотать. «Все, все, прости, больше не буду!» — сказала, поднимая руки и вытирая одновременно слезы. Наконец, успокоившись, сообщила, что утром нас выведут из деревни, и мы пойдем к духу леса. На вопросы парней ответить не смогла, поскольку и сама многое не понимала. «В общем, я устала. Предлагаю идти спать. Утром поймем, что да как, хорошо?» Они нехотя согласились разойтись. Утром к нам в домик стали стучать очень рано. Я подскочила на постели, не понимая, что происходит и где нахожусь. Потом вспомнила и удивилась. Я как-то даже не ожидала, что как только на горизонте появятся первые лучи солнца, за нами уже придут. Ничего себе у них понятие рано. На пороге стояла девушка-амазонка. Вид у нее был такой, будто не утро раннее, а самый разгар дня. Она так бодренько отрапортовала. «Доброе утро, собирайтесь, вот завтрак». Она отдала поднос. «Через 30 минут выходим». И, быстро развернувшись, ушла. Мы быстро встали, привели себя в порядок, быстренько позавтракали и к приходу амазонки уже были готовы. Нас вели по деревне, в которой стояла полная тишина. Все-таки не все у них тут такие ранние. А то я даже представлять не хочу, как они этому учатся. Что с нашей охраной? Все хорошо. В ближайшие несколько часов они вас не потревожат. Вам нужно поторопиться. Через 5 минут мы уже стояли на окраине деревни. «Вам туда», — указала рукой амазонка. Отстегнула от пояса 2 больших мачете и отдала парням. «Оберегайте маленькую видящую. Пусть Лира будет с вами», — сказала и ушла. А мы вошли в лес и стали идти в том направлении, в котором она нас отправила. Хочу сказать, что кольцо теплело тоже именно в этом направлении. Где-то около часа мы снова пробирались сквозь амазонские джунгли. И, наконец, получили награду за наше терпение. Мы резко, в буквальном смысле этого слова, вывалились на большую поляну. В центре поляны на высоком холме возносилось гигантское дерево исполин, корни которого, обвив ствол, образовали фигуру животного, похожего на лисицу, стоящую на задних лапах. При этом само дерево источало яркий синий свет. Он просачивался наружу сквозь кору, а листья были фиолетового цвета. Необыкновенное зрелище, скажу вам честно. Чтобы подняться на холм, к этому дереву вверх вела широкая деревянная лестница. У самого верха лестницы стояли огромные красные ворота, похожие на китайские тории, без створок в виде буквы «П». Похожие обычно стоят на пути к святилищу. Вот это да! Никогда ничего подобного не видела. Это невероятно! Пожалуй, не ты одна такая. Вот он, самый настоящий дух леса и его святыня. Не зря тебе сказали о том, что ты поймешь, когда его найдешь. И то верно. Ну что, поднимаемся? Помните, та девушка нам сказала, что у нас всего несколько часов форы, иначе охрана нас нагонит. Не хочу, чтобы они нам мешали. Честно говоря, как-то жутковато мне, — спасовал Михаэль. Удивленно на него посмотрела. Да ладно, это ты говоришь нам после склепа с трупом 1000-летнего мужика и подземного города, где ни души? Да у тебя уже иммунитет должен выработаться на подобные места, — усмехнувшись, ответила. Идем, время. Потянул нас за собой Адриан. Мы поднялись по лестнице и прошли под воротами, или, если быть точной, прошла только я. Ребята почему-то стояли с другой стороны и не могли пройти ко мне. Между нами образовалась невидимая стена. Мы прекрасно слышали друг друга. Вот только я не могла вернуться к ним, а они попасть ко мне. «Да что же это такое? Ну неужели нельзя сделать так, чтобы мы были вместе? То переживают и наставляют нас со словами «защищайте видящую», то постоянно отгораживают нас от нее. Вы уже определитесь с нашей миссией», — ворчал Михаэль непонятно на кого. «Ну, здравствуй, девочка видящая», — прозвучал по всей округе громкий голос. «Доброго вам дня! А где вы? Вы можете мне показаться? Так просто разговаривать неудобно, непонятно, к кому нужно обращаться». Вдруг передо мной прямо в воздухе неожиданно появился фантом. Он оказался совершенно прозрачным. Вот только почему-то был синим и очень похожим на лиса. Он покрутился вокруг меня, будто внимательно осматривая и прикидывая, достойна ли я вообще общаться с ним. Наверное, решив для себя, что кандидатура одобрена, заговорил. «Как ты, надеюсь, поняла, я дух этого леса». Он задрал голову вверх от гордости за самого себя. «И я знаю, зачем ты здесь, но я тебе это не отдам». При этом произнесено было так, будто я сижу и выклянчиваю у него, а он весь такой гордый отказывается. «Как так? Если вы знаете, зачем я здесь, то и знаете, какие будут последствия, если я не соберу все части вместе. Тогда почему вы не хотите мне отдать часть книги?» «Ты неправильно поняла. Я не столько не хочу, сколько не могу отдать тебе страницу. Дело в том, что эта страница – это не только часть книги, но и мощный артефакт. Именно он питает меня и придает силы. Только благодаря ему я могу жить». Тут он задумался и стал смешно шевелить ушками. «Хотя знаешь, я могу отдать тебе эту часть книги при одном условии». «И какое же это условие?» «Какая-то странная у меня миссия. То одному помоги, то другому». «Поскольку заканчивается мой жизненный цикл, то тебе необходимо будет, собрав книгу воедино, снова вернуться сюда, чтобы провести ритуал моего омоложения. Сам ритуал описан в книге. Согласна с этим условием?» «Хорошо», – нехотя согласилась. Я вернусь к тебе и проведу ритуал. Надеюсь, там нет ничего предосудительного. Лис-дух, сверкнув глазами, ответил очень громко, будто его голос доносился отовсюду сразу. «Ты должна дать мне клятву, что вернешься сюда с древней книгой и проведешь ритуал». «Хорошо, что я должна говорить?» Лис-дух заставил меня повторять за ним слова клятвы, и после того, как мы закончили, у меня на руке появился синий браслет-татуировка. «Если ты не выполнишь условия нашей сделки, этот браслет сам потянет тебя сюда. И советую не затягивать с выполнением нашей договоренности. Это не очень приятно чувствовать, как тебя тянет магический браслет». После своих слов он исчез, и через секунду прямо из воздуха ко мне в руки уже спланировал листок из той самой книги, которую я собираю. «Возвращайся к своим путникам, они уже волнуются», — хохотнул он. «И помни, я жду тебя. Поторопись исполнить свою задачу». Я взяла страницу книги, убрала ее в рюкзак. «Спасибо вам и до встречи», — сказала и, развернувшись, пошла обратно к воротам. Сейчас я беспрепятственно смогла выйти к парням. «Тара», — бросился ко мне Михаэль, — «что случилось? Мы вдруг перестали тебя видеть. Все вокруг заволокло белой дымкой. Ты в порядке?» «Да, не переживай», — сказала и обняла его. Приподнялась на цыпочки и чмокнула в нос. «Ты общалась с духом? Это Адриан». «Да, страница у меня. Только вам кое-что не понравится», — сказала и поморщилась. «Ну, говори уже», — нетерпеливо поторопил меня Михаэль. «Придется после того, как соберем книгу, вернуться и провести над духом ритуал омоложения». «Позже обсудим», — сказал Адриан и мотнул головой в сторону. «А там к нам очень спешила наша охрана. И было видно, что они точно хотят нас переубивать за самоуправство». Вздохнула. «Пошли, что ли, охрану успокоим и будем возвращаться в поместье. Здесь наша задача выполнена».